Видишь, маленькая точка вдруг превращается в песчинку, песчинка в гору. Здесь отсрочка и дерево, моё травинка. Увидишь, звезды зеленеют, и яблоко греха поспело, тенистые мои аллеи в квадрат расчерченные мелом, и расчертили неумело, и долго классики скакали мы про любовь им. Говорили они на скрипочке, играли зрачков затмение, было полным из сочных яблок ароматом, и оказалось небо голым, и наполнялись кости ядом, душистым садом мы бродили и застывали. На мгновенье коснуться сосен, дать им силы и подарить отдохновенье. Сквозь поры протекало время и унесло с собой цикуту, горело пламя, темя, семя, а племя скрылось за минуту до нашего прихода в точку, где склеились Эдем и мука, где обретет дыханье ночью привычно дикая разлука. Прости всех, кто ушел сегодня, им было больно и тревожно. Простые истины наотмашь на их локтях сдирали кожу. Прости всех, кто не стал смеяться над нашим ежедневным адом. Им было больно улыбаться, мы были птицей, стали гадом, да ты.